Полесов. В кабинете директора промкомбината сидели двое. Пожилой человек в гимнастерке, военизированной охраны, и девушка в милицейской форме. Директор повертел в руках удостоверение Степана и, возвращаясь, спросил: «Вы к нам по поводу Ивановского или из-за этой кражи?» «Какой кражи?» «Да... А вы товарищ из Мура?» — взволнованно спросила девушка. «Вы что же, нам не доверяете?» «Кому это вам?» — Степан присел на стул. «Нашему отделению. Я следователь Анохина. Я думаю, что эту кражу мы сами размотаем». И это «размотаем» так не вязалось с ее аккуратной гимнастеркой, пушком на щеках и маленькими карими глазами, что Степан невольно улыбнулся. «Вы уж объясните мне все по порядку, ладно?» «Дело простое, очень простое», — горячо заговорила Анохина. «Вчера вечером пропало со склада 4 комплекта обмундирования. У нас есть предположение, что они похищены для продажи». «Вы, наверное, подозреваете кого-нибудь?» — Степан опять усмехнулся. «Конечно. И усмешки ваши неуместны, товарищ Полесов». «Товарищ Полесов», — закончила Анохина. «Вы не обижаетесь только, договорились?» — примирительно сказал Степан. «Здесь все немножко сложнее. У нас есть мнение, что эти два дела тесно между собой связаны. Правда, пока это предположение. Вы расскажите, что случилось». «Такое, значит, дело, товарищ уполномоченный». Откашлявшись, начал рассказ пожилой человек в охровской форме. «Я начальник военизированной охраны промкомбината. Вчера кто-то взломал окно коптерки и похитил 4 комплекта обмундирования. Гимнастерки и шаровары. Между прочим, диагоналевые, шерстяные, значит. Мы их перед самой войной получали. Так они без дела лежали до срока». «А почему без дела?» — поинтересовался Полесов. «Так мужчин всех забрали на фронт. Женщины у нас теперь в охране, а им галифе без надобности. Думаем, что кто-то свой расстарался. На продажу или, вернее, на тишинки, на харчи менять. Вы мне покажите склад». «Пошли». Промкомбинат был небольшой. Всего несколько аккуратных двухэтажных домиков с огромными окнами. Каменный забор с вышками по углам и проволокой по гребню плотно отделял его от тихой шабловки. Степан уже знал, что на вышках постоянно дежурят бойцы охраны. Проволока под током, у ворот караульное помещение. Сюда не проникнешь, даже принимая во внимание неопытность новой охраны. А, впрочем, какая там неопытность? Люди несли службу отлично. Москва совсем недавно перестала быть фронтовым городом. Да и в самом комбинате ювелирные изделия стали всего 1/3 производства. Сейчас рабочие, опытные мастера-ювелиры, привыкшие к необычайной точности, выполняли особо секретные задания фронта, такие, что знать об этом ему, чекисту и большевику, не полагалось. Нет, с улицы сюда не проникнешь. Да и какой вор полезет на охраняемый объект ради 4 комплектов обмундирования, за который на тишинке можно получить только водку с закуской? Не так здесь что-то, ох, не так. А как, Степан уже приблизительно представлял. Коптерка была небольшой, обыкновенная коптерка, как на заставе у него, когда Степан служил старшиной на границе. Те же стеллажи по стенам, тот же запах кожи и оружейного масла. Сейчас пачки с гимнастерками валялись на полу. Какие размеры пропали? 1,54, рост 3, 2,52, 4, 48, 3 рост, — сказал начальник охраны. Вот видите, — повернулся к Анохиной Степан, — видите, как получается. Если бы брали просто для продажи, то схватили бы первую попавшуюся пачку и ушли. А здесь вор размеры выбирал. Степан подошел к разбитому окну, присел на корточки, осмотрел пол. Потом вышел, обошел здание. Под окном на траве валялись осколки стекла. Полесов еще раз оглядел раму. Да, рассчитано на дураков. Во все стороны торчало минимум 4 острых, как ножи, осколка. И ни одной нитки на них, ни одной капли крови. Окно разбито изнутри. Кто-то вошел, открыл ключом дверь, выбил окно и забрал вещи. Так-то. Причем этот кто-то имел сюда доступ, у него был ключ. «У кого есть ключи?» — повернулся он к начальнику охраны. «Только у меня и запасной в караулке». «Все ясно. Где ваш заместитель, Шантрель?» «Он всю ночь дежурил. Теперь сутки свободны. Принесите из отдела кадров его личное дело».